Помолчала, потом решила подойти с другого конца. «Сэр, вы не должны упускать из виду ваши личные интересы». Артемису стало не по себе. Он решил, что она каким-то образом узнала о его планах мести. «Какие еще личные интересы? Вы прекрасно знаете, что я говорю о вашем стремлении найти невесту с хорошими связями». Она взглянула на Артемиса. «Вы же ясно дали понять, что держите в тайне вашу торговую деятельность, потому что боитесь, как бы это ни повредило вам заключить выгодный брачный союз». «И что с того?» «Должна вам заметить, что некоторых людей может отпугнуть не только ваш торговый бизнес», — мрачно изрекла Мэдалин. «Многие высокородные семьи отвернутся от вас, узнав, что вы принимаете в своем доме грешную вдову». «Я не думала такой вероятности». Артемий скинул бровь. «Вы в самом деле полагаете, что в высшем свете найдутся люди, которые осудят мое гостеприимство?» «Да, именно. В таком случае это очень ограниченные люди». «Дело не в этом», — заявила она напрямик. «Такой поступок плохо отразится на вашей репутации. Вы должны это понимать. Могу вас заверить, что надолго поселив меня под вашей крышей, вы тем самым сильно упадете в глазах тех дам, которые числятся в вашем списке потенциальных жен». «Мэдалин, когда вы в последний раз спали ночью?» Глаза ее округлились, но она вновь с поразительной быстротой взяла себя в руки. «Как вы догадались?» «Я разговаривал с человеком, которого выставил охранять ваш дом прошлой ночью. Он сказал, что в вашем доме до рассвета горел свет. Я подозреваю, что это не первый случай». Она отвернулась и уставилась на залитую солнцем улицу. «Мне почему-то кажется, что он явится ночью. Он предпочитал именно это время суток». «Дэвидж?» «Да. Он был человеком с лицом ангела и душой дьявола. И если кто-то или что-то придет за него мстить, то, скорее всего, это случится ночью». Артемис нагнулся вперед, нежно взял ее руки в свои и дождался, когда она встретится с ним взглядом. «Ваши доводы звучат разумно», — сказал он. «Те, кто увлекается оккультным бредом, составляющим темную сторону учения Ванза, любят мелодраму. Известно, что эти люди склонны совершать свои действия по ночам. Но, боюсь, вам нельзя полностью полагаться на этот факт, что знаток темных наук всегда работает в темноте. Вы ожидаете его появления ночью, и именно это может заставить его прийти к вам при свете дня». «Черт возьми, как все запутано!» — с чувством прошептала она. «Как бы я хотела, чтобы мой отец никогда не был связан с Ванза, а я сама никогда не слышала про эту философию и не встречалась с людьми, которые ее изучали». «Мэдалин». Она стиснула в кулачки руки, зажатые между его ладонями. «Клянусь, когда все это кончится, я даже близко не подойду к людям, связанным с этой жуткой философией». Сердце Артемиса сковало холодом. «Вы уже ясно выразили свое отношение к Ванзе. Когда все это кончится, вы можете делать все, что вам будет угодно. Но до тех пор вы должны прислушиваться к моему мнению. Вы выбрали меня в помощники за мой опыт, и я взываю к вашему благоразумию. Если вам наплевать на себя, подумайте хотя бы о вашей тетушке. Вы же не хотите подвергнуть ее опасности». Она долго всматривалась в лицо Артемиса. Он знал, что его логика неоспорима, ибо эта логика — Ванза. Ее ответ был известен ему заранее. «Вы совершенно правы», — тихо проговорила Мэдалин. «Я должна подумать о безопасности тети Бернис. Я немедленно сделаю все необходимые приготовления. Мы можем переехать к вам прямо сегодня». «Мудрое решение, мэм». Она сердито взглянула на него. «Не стоит меня хвалить, сэр. Насколько я понимаю, это решение приняли вы, а не я». Он подумал, что сейчас не стоит говорить про ставку в 1000 фунтов стерлингов, которая значилась во всех клубных книгах записей пари. Глава 9. В начале третьей